опыт отсутствия. Я писал эту песню 14 лет. 11 из них я переживаю утрату матери. В более ранних версиях альбома она замыкала трек-лист, заново отсылая слушателя к Voyager 1, с которого начинается эта работа. Инструментальная зарисовка, легшая в основу композиции и практически не претерпевшая изменений за эти годы, была мною сделана в 2007 году и называлась «Утрата.mp3». Именно так, транслитом. Определенно, эта вещь вдохновлена творчеством Дельфина. Я могу сходу назвать сразу две зацепки. Это песня «Она» с альбома «Глубина резкости» и строчки из трека «Ботинки» с его дебютного сольника. «Плохо закончится история твоя печальная, и ты начнешь навсегда отсутствовать». Отсылка к черному квадрату Малевича, на который строится припев, имеет своеобразную смысловую рифму в последнем бридже, где упоминаются Джон Кейдж, автор «Черного квадрата» от музыки, и Василиск Гнедов, создатель «Черного квадрата» от поэзии. Я не мог сочинить этот текст 14 лет, и за это время успел отчаяться. Наверное, в том числе поэтому песня начинается со слов «Тут лучше подошел бы стертый инструментал, и вместо всей этой лирики чистый лист».